Да потому что, чтобы дети не считали экспеллиармус универсальным заклятием, и чтобы знали, что Авада относится к стихийным, совместная школа огня и воздуха, а Империус к ментальной магии, и что ни одно из них темным не является. Это я сейчас про защиту, как ты понял, а всяких там пикси и соплохвостов нужно изучать именно на уроке защиты от магических существ. Ну, кому нужен уход, если кто-то себе оригинальный фамильяр решит завести, что он сделает в первую очередь? Правильно, побежит в ближайшую книжную лавку. А так наши дети упыря от хабгалина отличить не в состоянии, зато знают, что к единорогу может подходить только невинная дева. Это бред, Альбус. Неужели этого никто не понимает? Вместо того, чтобы тоже прорицание изучать, они должны в обязательном порядке изучать латынь, как основу всех заклятий, и ритуалистику, хотя бы общие понятия, чтобы в рабочую пентаграмму по дурости не сунуться. Да многое они должны знать. Например то, что жабросли в повседневной жизни мало пригождаются, в зельях не используются, и вообще никакой практической цели, кроме дыхания под водой, не несут. Вот думаешь, Поттер задаст себе этот вопрос, когда лопать их будет? Думаешь, он спросит себя, а нахрена, собственно, Снипу эта хрень нужна? Он что, ванну с ними принимает, утонуть боится? Нет, ничего подобного. Меня несло. Я уже просто выплескивал на Альбуса, так сказать, наболевшие. Поняв, что еще немного, и я уже не остановлюсь, я закончил свою небольшую речь. В общем, иди к Хагриду и уговаривай его остаться. Сев, ты действительно будешь настаивать на реформе образования? Да, и мне плевать, если министр, кто бы, после окончательного падения лорда, не занял эту должность, вдруг заортачится. В конце концов, у меня есть Флинт, который просто чудесно подделывает подписи, и Малфой, который не последнюю роль в совете попечителей играет, а с гоблинами я думаю, что договорюсь. Ладно, пойду я, мне в отдел нужно, и рыбу эту Мерлинову купить. Какую рыбу? Я махнул на Крестного рукой и вышел из кабинета. Прежде чем идти за рыбой, я решил перекусить и заглянуть в свой кабинет, который, судя по сигналу чар, шмонал Барти. Мне нужно было немного развеяться. Захватив на кухне гроздь винограда, я не торопясь отправился кошмарить Крауча. Неслышно открыв дверь, я встал, облокотившись на косяк, перекрыв тем самым выход, и некоторое время наблюдал за мечущимся по кабинету Барти, который совершенно не обращал на меня внимания. Очень скоро мне это надоело. «Аластер, позвольте узнать, что вы здесь делаете?» Я продолжал неспешно ощипывать гроздь. «Снейп, как же он красиво подпрыгнул! И чего так нервничать? И зачем такой бардак наводить в моем шкафу? Все ингредиенты для оборотки стоят рядышком на средней полке. Специально для тебя, между прочим, расставленные. Вот какой я заботливый! Какое счастье, что вы меня узнали, Аластер!» «Да, я Снейп, и это...» Я обвел неопределенным жестом помещение, мой кабинет. «Вы заблудились?» «Я провожу обыск. Ты, пожиратель, каким-то образом, оставшийся на свободе. Я должен убедиться, что у тебя здесь все чисто. Ох, сколько пафоса. Ну-ну, убедились? Да вы правы, здесь недостаточно чисто. Наверное, следует Поттера на очередной отработке заставить здесь полы хотя бы помыть. Хотите ягодку?» И я протянул ему виноград. «Ты, да как ты смеешь издеваться надо мной? И чего так орать? Я не глухой. Ну, зачем так нервничать, Аластер? Ну не любите вы виноград, так прямо и скажите. Так что вы пытаетесь здесь найти? Я вас уверяю, трупы я прячу совершенно в другом месте». Я посмотрел на него, одновременно отправляя ягоду в рот. «Хотите, я вам покажу, где именно?» Он мне не ответил. Оттолкнув меня, Крауч вылетел за пределы кабинета. Нервный он какой-то. Я пожал плечами. «Где же мне найти этих мерлиновых рыб?» Немного подумав, я прошел в кабинет, открыл стол и вытащил усовершенствованную оборотку и сыворотку для антидота. Вздохнув, я снова отправился к Альбусу и попросил его заменить меня на пару дней, пока я буду отсутствовать в школе. К моему удивлению, Крестный даже спорить не стал, а сразу же согласился. Понятно, для него это развлечение. Надеюсь, он не выставит меня на посмешище перед всей школой, поедая, например, свои мерзкие сладости при свидетелях. «Что там насчет реформы образования?» — прервал Перси Кингсли, обращаясь к задумчиво сидящему Мальсиберу. «Понятия не имею», — практически искренне ответил Рей. «Но, Согласно постановлению от 1 мая 1998, последний год обучения не будет занесен в список пройденных. Всем детям приказано явиться 1 сентября для повторного обучения на том же курсе, на котором они проходили обучение в 1997-1998 годах. Но, никаких «но», резко бросил Мальсибер. Это приказ Тобиаса Фолта. Сомневаюсь, что найдутся люди, которые решат оспорить это постановление. Кроме меня, разумеется, мельком глянув на Гермиону, проговорил Рей. Перси, что ты замолк? Малфой с погружением на дно озера тянул до последнего, точнее до полного выздоровления Мальсибера, которое немного затянулось из-за новостей о гибели ребят. Хотя он перенес эту весть гораздо лучше меня. Они знали, на что идут. Они рисковали собой и погибли не напрасно. А вот за жизнь главы Аврората я сейчас и кнотогнутого не дам. Уж очень выразительно молчал Рей, когда речь о нем зашла. В общем, нырять они отправились лишь сегодня днем. А ведь на завтра был назначен второй этап. Заявились обратно эти двое. Я даже определения не могу им подобрать. Только в 16:00 ночи, или утро, как правильно, все предполагаемые жертвы уже спали, и профессора только и ждали сигнала от Альбуса, что их можно опускать на дно. Дождались. Я предупредил Альбуса, что, вроде бы, все в порядке и договоренность есть. Хотя, если честно, я не был в этом уверен на все 100%. Потому что, когда в мой кабинет впало тело Малфоя, именно впало, а за ним вползло тело Мальсибера, от них так несло спиртным, что я даже слегка захмелел, подышав их перегаром буквально меньше минуты. Я все могу понять, но ползать по школе без оборотки – это как-то слишком. А если бы их кто-нибудь увидел, даже представить не могу, что мог подумать тот несчастный, увидев ползущих по коридору двух самых опасных пьяных пожирателей. Я почувствовал, что закипаю. Мальсибер, видимо решив, что он на месте и автопилот можно отключать, свернулся клубочком прямо на ковре и засопел. Малфоя хватило на то, чтобы вперить в меня мутный взгляд и проговорить заплетающимся языком. Сев, договорились. Все путем, можешь Поттера топить. И упал рядом с Реем, заснув, похоже, еще в полете. Преодолев желание их попинать от души, я сплюнул и пошел к Альбусу. Опустив четверых детей на главную площадь города русалок и, привязав их к статуе Тритона, мы вернулись в замок. Русалок я не увидел. А вот вода в озере явно попахивала спиртом. Над предрассветным озером уже клубился какой-то противоестественный туман, от которого исходили странные запахи. Откуда они спиртное взяли? Мне позарез нужно было увидеть, что там произошло, и нет ли вероятности, что мы действительно утопим наших чемпионов. Подойдя к сладко спящей на ковре в моих апартаментах парочке, я не сильно пнул Малфоя. Почему-то мне показалось, что он более вменяем. Хотя сейчас я с этим утверждением не соглашусь, даже если от этого моя жизнь будет зависеть. Люциус приоткрыл один глаз и уставился на меня. Я протянул ему палочку и, вооружившись подходящей емкостью для воспоминаний, сел рядом с ним на ковер. Люциус, сосредоточься. Мне нужны воспоминания о ваших переговорах. Зачем? Нужно, произнес я весомо. А, ну на, мне для тебя ничего не жалко. И он попытался подставить палочку к виску. Получалось у него не очень, пришлось помогать. Кое-как отделив нить воспоминания, Малфой снова рухнул головой на ковер и отрубился теперь уже окончательно. Его палочка с нитью осталась в моих руках. Я посмотрел на флакон, еще раз сплюнул, и быстро подошел к думосбору, стряхивая в омут серебристую нить. Затем быстренько привел омут в рабочее состояние и нырнул. Малфой с Мальсибером стоят на берегу озера и пристально его рассматривают. Рей не выдержал и заговорил первый. «Люц, я туда нырять не буду. Там же чертовски холодно должно быть. А мне вот только воспаления легких на неокрепший организм не хватает. Думаешь, мне это доставит удовольствие?» Раздраженно бросил Малфой. «Может, придумаем что-нибудь, чтобы согреться можно было? На заклинания я не рассчитываю. Вдруг совсем околеем и ни заклинания не вспомним. Ни до Поппи не доползем. Согласен. Может, у Эберфорда спросим? Он-то должен знать». Поддерживаю. Кстати, а где этот аквариум с 7 чудовищными рыбами? Рей выглядел сконфуженным, я его в кабинете у Сева забыл. Сейчас схожу, а ты пока к Эберфорду прогуляйся. Давай я схожу за рыбами, а ты в Хаксмит. Если в школе увидит меня, это будет выглядеть не так подозрительно, как если по школе будешь околачиваться ты, он ткнул в Рея пальцем. Ладно, разошлись. Малфой, не оглядываясь, потопал к Хогвартсу. Так, другая картинка. Вот, уже практически окоченевший Люциус, стоит на том же берегу, бережно обнимая раз в 50 уменьшенный аквариум с этими ужасными рыбами. Как мне сказали в одном не совсем законном магдловском магазине, сельдяный король – это один из самых редких видов рыб, но в пищу он не пригоден. Думаю, русалки их просто будут разводить как декоративных питомцев. Малфой тем временем начал материться. Судя по эпитетам, которыми он награждает Мальсибера, Рея нет уже достаточно долго. Через некоторое время Мальсибер появился на горизонте, таща на себе огромную канистру, в которой что-то явно булькало. «Ты где был, сволочь?» Начал сразу кричать Люциус, чуть не выронив драгоценных рыб. «Вот не спрашивай, ладно, об мне и так весь мозг выел чайной ложечкой. Чего это?» Прищурился белобрысый. «Не твое дело», зло буркнул Рей. «Вот, скажи мне, пожалуйста, я что, похож на человека, который пойдет топиться зимой из-за какой-то ерунды?» Рей резко поставил канистру на землю. «Ну, как тебе сказать, из-за ерунды ты чуть не сдох совсем недавно, если мне память не изменяет. А что, решил довершить начатое?» Широко улыбнулся Малфой. «Я тебя сейчас стукну, и напиваться сгоря я тоже не собираюсь. А это ты зачем взял? Это мне Аб подсказал. Представь себе, прихожу я, значит, прошу что-нибудь, чтобы согреться. Он выставляет мне эту канистру со спиртом, и начинает полоскать мозг. Я вообще-то не для внутреннего употребления ее взял. Он мне ее дал, чтобы растереться после озера. Ты что разорался-то? Конечно, мы пить это не будем. Да, не обращай внимания на старика, мало ли, что ему померещилось. А что ты завелся-то так? Он, поди, про Гринджер тебе вещать начал?» Мальсибер резко развернулся и с воплем. «Как вы достали меня с этой Гринджер?» толкнул Малфоя в озеро. Люциус поднялся на мелководье, снял мантию и произнес «Ут спираре», после чего нырнул. Я последовал за ним. «Вот, понимаю же, что это всего лишь воспоминание, но от этого мне легче не становится. Мне все время казалось, что еще немного, и я начну задыхаться и мерзнуть». Судя по раздавшемуся всплеску, Рей не заставил себя долго ждать и последовал за другом. Плыли мы долго, размеренно и с явной неохотой. Обернувшись, я увидел, что Рей плывет, таща за собой канистру со спиртом. «Это они так пить не собираются», — я выругался. «Теперь-то я понимаю, откуда они взяли спиртное, почему они были такие пьяные и почему над озером стоит туман перегара. Остается надеяться, что они напивались исключительно вдвоем, не привлекая к этому действию жителей подводного мира. Наконец мы прибыли. Я в который раз подивился своему недалекому кругозору и отсутствию логического мышления. Я что, всерьез думал, что русалки будут принимать послов на самом дне? Мда, а переговариваться они как должны, понимая друг друга по величине пузыря? Нет, ну возможно, сами русалки и смогут говорить под водой, но глубоко сомневаюсь, что нашим послам это по силам. Так вот, мы прибыли в здание, находящееся, как бы, в герметичной капсуле, наполненной воздухом, но повсюду была вода. Это я понял потому, что как только Малфой переплыл эту четкую и яркую границу, он сразу же встал на ноги, ступив на дорожку, покрытую илом, снимая с себя заклятие, и стал ждать. Рея, который явно никуда не спешил, и часовых, которые, судя по всему, тоже особо не торопились. Я тем временем разглядывал этот шедевр архитектурного искусства. Само здание было сделано из мрамора, как и все его наполнения. Стол, стулья, трон главы были вырезаны из цельного куска белого мрамора. К самому тронному залу нас вели огромные переходы, пещеры, переливающиеся всеми оттенками бирюзового. Вода за пределами дорожки на фоне этого монументального строения казалась чистой и прозрачной. Пока я рассматривал ту часть подводного мира, о которой даже не догадывался, к Малфою с одной стороны подошел Мальсибер, а с другой подплыли несколько представителей русалочьего племени. «Добро пожаловать в центр нашего мира, двуногие. Не могу сказать, что мы часто принимаем гостей. Вас привело какое-то дело?» — проговорила одна из русалок. Другая, тем временем, подплыла к трону и легким, четко отработанным движением практически взлетела на него. По возрасту она нисколько не отличалась от своих сопровождающих, но глаза отражали многовековой опыт. Люциус вышел вперед и начал знакомство. «Ага, уютненько у вас тут, а что у вас глаза такие грустные?» «Я чуть не упал». «Это лорд Малфой так приветствует своих компаньонов, с которыми он хочет заключить сделку». Мальсибер поперхнулся и подошел к Люциусу, с силой пихнув локтем в бок. Другой рукой он все так же бережно держал канистру. «Что, Рей, зачем ты притащил эту гадость вместе с собой? Извините моего друга, уважаемые!» «Наконец», — перебил Белобрысова начальник безопасности. «Мы пришли, нарушив ваш покой, с одной просьбой, от которой будет зависеть очень многое». Глаза главы племени все больше и больше расширялись. Взяв себя в руки, она все-таки решила поддержать разговор. «Меня зовут Анаэль. Я представляю в данный момент наш род. Так какая просьба завела вас так глубоко? Так вот, у нас тут одна проблема появилась. Нам нужно вместо троих участников турнира утопить четверых, чтобы вы могли принять четверых». Снова встрял Малфой. «Да что с ним происходит-то? Договор с Эльбусом был только на троих». Тоном, не терпящим возражений, объявила Анаэль. «Дорогая Анаэль, ради этого мы и пришли, чтобы попытаться с вами договориться. Понимаете, в этом году случилась небольшая проблема с проведением турнира. Вместо трех участников кубок выбрал четверых. Как это получилось, нам неизвестно, но факт остается фактом». Наступив на ногу Малфою, Рей вновь взял нить разговора в свои руки. «Я даже не знаю, как вам помочь», — ровным тоном продолжала вещать русалка. «Мы никогда не нарушаем своих договоров, заключенных ранее, и не изменяем их. Мы об этом знаем. Поэтому за предоставленные неудобства решили преподнести вам небольшой презент в виде рыб под названием «Сельдяный король» в количестве 5 штук», — перебил Рея Малфой. 5 рыб мало для такой сделки. Нам нужно 10, — заинтересованно проговорила русалка. «Малфой, у нас нет 10, — прошептал на ухо Люциус Урей. «Что будем делать? Не мешай, все будет. И вообще, что ты сюда поплыл, если ничего в сделках не понимаешь? У тебя там работа, карьера вверх так и прет. Девушка красивая, а ты тут мне бизнес мешаешь делать», — прошептал Малфой Мальсиберу. «Ты сам меня сюда притащил», — зло ответил Рей. «Кто я, а кто вопил на все больничное крыло, мол, без меня никуда ты не поплывешь? Да если бы я знал, что ты в торгах ничего не понимаешь, никогда не стал бы тебя ждать. Какие торги? Им нужно 10 рыбешек, а у нас только 7. Здесь ловить нечего, поплыли обратно. Купим еще 3 и никаких проблем. Не мешай взрослым людям сделки заключать». Малфой, широко улыбнувшись, обратился к ничего не понимающей главе рода. «Мы прибыли сюда от лица магического мира, чтобы сделать на некоторое время его счастливым. Это же так прекрасно и неожиданно. 4 участника вместо 3. Это сенсация. Такого никогда не было. Неужели вы можете лишить стольких людей радости лицезреть такое чудо?» «Нам как-то безразличны люди», — ответила Анаэль, с легким презрением в голосе. «Мы вас поняли, прекраснейшее. Вам, чтобы изменить условия сделки, необходимо 10 этих чудесных рыб. Но откуда столько редких тварей у обычных гонцов? Ты что несешь?» — шикнул на него Рей. «Не слушайте его, мы действительно представляем магический мир, но мы не просто гонцы, как выразился мой спутник, а...» «Заткнись», — прошептал Малфой, с силой ударив Рея по спине. «Я когда прихожу в магазин за цветами моей жене, то меня сразу узнают, и вместо 5 галеонов за букет требуют все 10. Так и они, если поймут, что мы вполне обеспеченные люди, да еще и имеющую нехилую власть, запросят не 10, а все 20 экземпляров этой гадости. Договаривайся тогда сам, если умный такой». Мальсибир, проговорив это, сразу ушел за спину Малфою, оставляя того как бы наедине с Анаэль. «Мерлин, так стыдно мне не было никогда. Если бы я мог, то наверняка начал бы биться головой об эту мраморную табуретку. Клоуны. Так вот, у нас нет 10 рыб, но есть только 4 и огромное желание сделать магический мир счастливее хотя бы на один день». Бедная Анаэль. Она выглядела настолько изумленной, что у меня закралось подозрение, что бедная русалка никогда в своей долгой жизни не встречала сумасшедших. Везет ей. Я вон, каждый день с ними общаюсь. Малфой все продолжал трепать языком, выясняя, сколько рыб кто кому должен. Я посмотрел на Мальсибера. Его трясло. Видимо, купание в ледяной воде все-таки не прошло даром. И трясло его от появившейся, судя по всему, лихорадки. «Как вернусь, нужно это тело к папе отнести. Не хватало еще, чтобы он у меня от пневмонии умер». Рей тем временем сел на тропинку и пододвинул канистру к себе поближе. Открутив крышку, он понюхал содержимое канистры и сразу же отшатнулся. «Конечно, это не твой любимый коньяк». Переборов себя, как мне показалось, он отлил немного жидкости в крышку и залпом выпил. Закрыв на секунду глаза, открыл их он уже значительно приободрившись. «Алкоголь на магов действует так же, как и каннабиоиды, быстро и наверняка. Малфой тем временем продолжал нести чушь. Хорошо, у нас нету 8 рыб, но есть 4. Отборные, красивые, таких вы нигде не найдете. Что по рукам? Анаэль молча смотрела на Люциуса и хлопала глазами. Малфой, наконец, решил проверить, почему вдруг затих его друг и, повернувшись, воскликнул: «Рей, ну, вот что ты за человек-то такой, пить одному противопоказано, алкоголизм не за горами, мой друг, давай уж всем наливай, раз пошла такая пьянка». Рей кивнул и, наколдовав 7 стаканов, разлил спирт в каждый. То, что стаканы были граненными и были наполнены до краев, Малфоя особо почему-то не смутило, зато это смутило меня, где они этих плебейских замашек набрались, и самое главное, откуда Рей знает про существование этого чуда российской стеклодувной промышленности. Тем временем Малфой, пока разносил стаканы охреневшим русалкам, ни на секунду не прекращал вешать лапшу на милые ушки. «Злые вы все-таки, нельзя так с человеком, его, вон, девушка недавно бросила, чуть не умер, а вы так себя ведете, вот сопьется же с горя, вам что, его совсем не жалко?» Я удивился, когда увидел, что Мальсибер утвердительно кивает. «Может, я все-таки не все знаю?» Русалки принюхались к стаканам и отшатнулись. «Это что, алкоголь? Да как ты смеешь, человек, предлагать нам алкоголь? Мы не пьем спиртного», — рассвирепела Анаэль. Я уже было напрягся, но, вспомнив, что эти двое, по крайней мере, находятся у меня в кабинете в полуживом состоянии, успокоился. «Зачем все принимать так близко к сердцу? Это же цирк, им нужно просто наслаждаться, чем я и не преминул воспользоваться». «Тише, тише, не ругайтесь, это МММ человеческая традиция, пить за знакомство, не оскорбляйте нас, мы же вас не оскорбляем». Проговорив это, Люциус залпом осушил стакан и даже не поморщился. Мда, остальные русалки, видимо, решили не спорить с сумасшедшим магом и последовали его примеру. Выпили они, разумеется, не все, но зачин для тумана, я думаю, положен. Анаэль подозвала одну из своих девочек и что-то прошептала ей на ухо. Та, кивнув, уплыла куда-то вглубь одного из переходов. «Может, денег им предложим?» — на ухо Люциусу прошептал вставший на ноги Мальсибер. «Ага, у меня где-то было несколько галеонов. Не знаешь их курс? Какой курс может быть у русалок?» — задумчиво проговорил Рей. «Тогда о каких деньгах ты можешь говорить? Спрячь свой галеон и не позорься. А может, споем?» — громогласно заявил Малфой. «Спеть? Но мы не умеем петь», — смущенно ответили уже гораздо большее количество русалок, чем было в самом начале. «Ну, так и я тоже. Главное, чтобы душа пела. Сейчас еще по одной выпьем, и пойдет душа в пляс». Рей быстренько всем разлил, все выпили, и Малфой заголосил. «Йоу, кнов, йоу, древеме уповалу, пхевай, йоу, маки гатфуралу, пхе насты трицкс, йоу, пулу». Когда он начал это выть, я даже не подозревал о том, что именно он поет. Но когда к нему присоединился Мальсибер и дело подошло к припеву, вот, я им могу простить многое, но так издеваться над Эйросмитх. Я еще могу понять, откуда Рей знает эту песню, но вот откуда ее знает лорд Люциус Малфой. И год сразы, сразы, бабы, и год сразы, завывали уже практически все. Это был какой-то кошмар. Малфой не переставал всем подливать. На дорожке стали появляться блюда из самой разнообразной рыбы. Сырой, естественно. Но, там была и стерлить, на которую набросились наши массовики, затейники. Когда песня подошла к концу, Рей завел следующую. Вот, кстати, когда Мальсибер поет один, у него получается неплохо. Песня Бон Йови, Алвайс, очень сильно ему подходила. Русалки наслаждались, а Малфой не переставал их грамотно и незаметно спаивать. По моим расчетам, спирт в канистре уже очень давно должен был закончиться, но он почему-то не кончался. Когда Рей закончил петь, Малфой обратился к Анаэль. «Так что, мы даем вам 4 рыб, и вы согласитесь принять еще одного участника?» «Да подожди ты», — прервала его главная русалка. «Какие рыбы? Не видишь, друг твой страдает. Мальчик, зачем так переживать? Ну, бросила дура какая-то, так забудь, он не может. Она всегда на глаза ему попадается», — отмахнулся Малфой. «Ну, так мы, может, ее того, к себе заберем, утопим и никаких проблем», — подала голос миловидная русалка. Не-не-не, у них еще все нормально будет. А почему у всех пустые стаканы и мне никто об этом не говорит? С этими словами Малфой возобновил ставший уже привычным ему маршрут. А что это вы все грустные такие стали? Давайте споем что-нибудь веселое. Облади обладали фигоисон бралалахов пхили фигоисон. Всем стало весело. Русалки пытались подпевать и плескались в водной части зала. Еще спустя три песни, Малфой неожиданно сел и, глядя куда-то прямо перед собой, проговорил: «Так, хватит, сидим, молчим. Турнир начнется уже через час-полтора, а мы еще не пришли к консенсусу. Так мы вам трех рыб вместо шести и участвуют четверо. По рукам, добавь еще одну, что ты себя как жлоб ведешь», — еле проговорил Мальсибер, бережно обнимая канистру. «Не торопись, сейчас сторгуемся на трех и обратно поплывем. Нам еще к Севу как-то доползти нужно». «Угу», — неуверенно кивнул Рей и как-то опасно начал заваливаться на бок. «По рукам», — радостно возвестила Анаэль, весело размахивая хвостом. «Вас проводить, или сами, понятно. Линаэль и Рианда, отбуксируйте этих двоих на берег, а мы, девочки, продолжим веселье. И канистру-то, канистру оставьте». Малфой вытащил из аквариума трех рыб, кое-как вернул им первоначальный вид и, с гордо поднятой головой, пополз к выходу. «Когда я вынырнул из малфоевских воспоминаний, я не знал, плакать мне или смеяться, но желание пойти и отпинать лежащие на полу и негромко похрапывающие тела, было просто диким. Я посмотрел на часы, до начала второго тура оставалось меньше получаса. Злобно посмотрев на спящих, я отправился на берег. Мне нужно было там быть на случай форс-мажора, а учитывая, что я увидел в омуте, этот самый форс-мажор вполне мог произойти. Как вы могли разговаривать с русалками, если они могут говорить только в воде?» — возмущенно прокричал Поттер. «Это кто тебе такое сказал?» — чуть ли не хором переспросили Мальсибер с Малфоем. «Ну, я же сам слышал. Они с Дамблдором разговаривали на каком-то странном языке». «Ага, а с тобой в воде начали вещать нормальным человеческим голосом?» — ехидно переспросил Малфой. «Гарри, как и у всех представителей различных рас, у них есть свой язык. А когда они разговаривали со мной, я так понял, они не хотели, чтобы об их проблеме знал кто-то еще», — улыбнувшись, мягко проговорил Альбус. «Меня одну интересует вопрос: куда вы дели остальную рыбу? Ведь, насколько я поняла, всего их было семь, а вы отсчитали русалкам три?» — с любопытством спросила Панси. «Понимаешь, мы не помним», — смутившись, произнес Малфой. «А что вам говорили русалки?» — подал голос сидящий вдалеке журналист. «Если судить по тому, как весело они проводили время, русалки вряд ли рассказывали вам о мистере Поттере и, наверняка, не жаждали крови». «Ну, крови они как раз и жаждали», — пробормотал Альбус. «Перси, мальчик мой, продолжай». Глава 32. Рождественская сказка. Поттер на заплыв почти опоздал. Радует только, что у него хватило ума не спорить с Добби и не выяснять насчет непонятного куска непонятных растений, который ему подсунул эльф. «Мерлин, дожился. Я что, действительно радуюсь, что Поттер не думает, когда что-то предпринимает». Участники нырнули. С одной стороны ко мне подсел Крауч. Каркаров сел с другой стороны. «Как же он меня достал, просто не вышепчешь. Своими истериками он почти испортил мне Рождество. Сидеть и смотреть на озеро было скучно, поэтому я принялся вспоминать прошедший праздник. На рождественскую вечеринку в школе я традиционно не остался. Зачем мне это нужно? У меня семья есть. Малфоя я отпустил домой. Он решил провести праздник наедине с нарциссой. Впервые на моей памяти, кстати, без этих чопорных и скучных вечеринок. Флинт и Экшка остались в Хогвартсе. Сэм, скорее всего ради бала, на котором можно было продолжать окучивать старшекурсниц Хогвартса, а также, как выяснилось впоследствии, Шермбатона. Атя, просто очень ответственный человек. Мальсибера я забрал с собой, причем задолго до начала бала. Открывать бал, по традиции, будут чемпионы, среди которых Крамс Гринджер. Зачем нагнетать обстановку? То, что Виктор пойдет на праздник с Гермионой, Рей знал. Ну, еще бы ему не знать, когда Крам все уши ему прожужжал, с какой замечательной, умной, красивой, и так далее по списку, девушкой он познакомился, и она приняла его приглашение и... «Димитр, что мне одеть? А чем с ней разговаривать? Она же такая». В общем, в последние две недели до Рождества Рей напоминал грозовую тучу. А вот сам, между прочим, виноват. Нужно было знакомиться идти, а не с другими девчонками отжигать. Рождество встречали у меня в имении. Точнее, его там встречали мама, Фрай, Фил, Эван, Андре и Фернандо. Меня с Рием на праздничном ужине не было. Я только вручил всем подарки и сел за стол. Что-то попробовать я уже не успел. Меня выдернул в Хогвартсе. Выйдя из комнаты, я связался с Флинтом. Что у вас там, я не могу объяснить. Барти весь вечер на Каркарова кидается. Довел того до истерики. Сейчас Каркаров носится по замку, высунув язык, и разыскивает Снипа. Я не знаю, что ему нужно. Наткнулся на меня в коридоре и просто шантажирует, требует, чтобы я нашел вас. Если будет и дальше так суетиться, может глупостей наделать. Я выругался про себя. Ну что за человек? Неужели ему доставляет удовольствие играть у меня на нервах? Хорошо, что Крауч делает? В том-то и дело, что мы не знаем. Поэтому и связались с вами. С этим шутом Каркаровым мы бы и сами справились. Барти попытался влезть в ваш кабинет, но у него не получилось. Естественно, не получилось. Он что думает, что я на праздник оставлю свой кабинет на разграбление ему и студентам? Потом он заперся в выручай комнате. Попасть к нему мы, разумеется, не можем. Но он кричал что-то насчет того, что сегодня все предатели ответят за все. Мы уже давно начали замечать, что у него с психикой не все в порядке. Наверное, облик Грюма на него сильно действует или еще что. Эх, тя, это не облик Грюма, это собственный идиотизм не дает Барти спать спокойно. Хорошо, я сейчас буду. Организуйте пост возле комнаты. Не дайте Краучу ускользнуть от вас. Да, Сэм сейчас в коридоре находится. Если Барти выйдет, он его заметит. И не пускайте Каркарова в большой зал. Как дети. Дети развлекаются. Мы ждем. Флинт разорвал связь. Я повернулся, чтобы войти в общую гостиную, откуда разносился оживленный смех. Возле двери, оперевшись спиной о косяк, стоял Рей. «Я с тобой», — коротко бросил Мальсибер. «Зачем, и как ты узнал, куда я собираюсь?» Рей выразительно на меня посмотрел и коснулся рукой своего наушника. Я и забыл, что этот человек никогда не выключает его и всегда находится на общей волне. «И что ты там собираешься делать?» «С Барти поговорю», — равнодушно проговорил Рей. «Тебе и Каркарова за глаза хватит. Ты с ума сошел?» — прошипел я. «Что будет, если он тебя узнает?» «А я прятаться и не собираюсь. Я хочу поговорить с ним как Мальсибер с Краучем. Когда-то мы были приятелями. Насколько приятелями вы были?» Я пристально смотрел на Мальсибера. «Ты не поверишь, но достаточно хорошими. Иногда они с Рози и Беллатрикс даже снисходили до меня и брали на свои вечеринки». Он продолжал равнодушно говорить, но в голосе явно чувствовалась горечь. «Мерлин, Рей, не запирайся опять в себе. Рей, я осторожно проговорил. Ты же помнишь, что все это было в прошлой жизни?» «Да, говорят, что смерть предпочтительнее бесчестия. Ну что ж, я все, как обычно, делаю не по очереди», — Мальсибер усмехнулся. «Я иду с тобой. Хорошо, если я оставлю его здесь, он мне этого никогда не простит. Главное, с Краучем его не оставлять один на один слишком уж надолго». Я подошел к нему и взял за руку, чтобы сразу отпарировать в Хогвартс. Рей даже не вздрогнул. Еще одна моя маленькая победа. Почему-то я отпарировал перед входом в большой зал. Наверное, чисто интуитивно я осознавал, что Каркаров трется где-то рядом. Рей огляделся и хмыкнул. «Думаешь, это было разумно?» «Что?» Я недоуменно оглянулся. «Отпарировать меня в самое людное место сегодняшнего вечера?» «Рей, не льсти себе, я абсолютно уверен, что сегодня всем будет на тебя глубоко наплевать». Меня прервал какой-то вихрь, вылетевший из зала и наткнувшийся на Мальсибера. Тот чисто автоматически поддержал девушку. «Извините», — прошептала Грейнджер, а это была именно она, размазывая слезы. «Да ничего страшного», — умудрился выдавить из себя Рей. Гермиона кивнула и понеслась дальше. «Это что с ней?» Мы посмотрели в сторону удаляющейся Гермионы. «Если это Крам, потом разберешься. Тебе еще полгода здесь находиться. Давай лучше делами займемся». Рей кивнул и широко улыбнулся. «Игорь, сколько лет, сколько зим». Я повернулся к входу в зал. Мне навстречу вылетел директор Дурмштранга и сразу остановился в оцепенении, глядя огромными глазами на Мальсибера. «Ты, зачем ты здесь? А что, одному пожирателю здесь можно находиться?» Рей, все так же улыбаясь, сделал шаг вперед. «Другому, кивок в мою сторону, тоже можно, а мне нет». Каркаров как-то истерично всхлипнул и спрятался за мою спину. «Интересно, как это выглядит со стороны, учитывая, что Игорь выше меня на голову. Давай же обнимемся, друг. Мы так давно не виделись. В Азкабан мне передачки ты почему-то не носил, и сейчас как-то побледнел. Что с тобой? Ты не рад меня видеть?» «Я, «Северус, мне нужно с тобой поговорить». Каркаров преданно уставился мне в глаза. Я обреченно вздохнул. «И как мне его успокаивать?» «Рейнард, ты здесь не для этого. У тебя задача найти мальчиков и дать им поручение». Я состроил страшную гримасу и показал на коридор. Рей подошел ко мне и шепнул на ухо. «Мне нянька не нужна, Сев, только не в этот раз. Тебе теперь долго Каркарова в чувство приводить». Мальсибир резко развернулся и пошел по направлению к лестнице, ведущей на 7-й этаж. «Если Рей вляпается в какую-нибудь историю». Я вышел на улицу. Каркаров не отставал, семеня за мной как преданный пес. Мое терпение не безгранично, поэтому оно очень быстро лопнуло. «Что ты за мной ходишь? Еще немного, и я предположу, что ты хочешь меня на танец пригласить». Я шагал по украшенной улице вокруг замка, на ходу срывая злость на учениках. «Ты обещал мне безопасность, а вместо этого в замке появляется Мальсибир. Как он сбежал из Азкабана? Кто еще сбежал вместе с ним, и почему он не боится появляться в школе?» «Северус, он меня сегодня убьет, ты что, не понимаешь этого?» «Заткнись». Я остановился и посмотрел ему в глаза. «Мальсибир выполняет волю лорда. Как он сбежал, мне неведомо, и сомневаюсь, что кому-то это необходимо знать. Он же не убьет меня, если не попадешься ему сегодня на глаза. Нет, метка становится ярче», — пробормотал он себе под нос. «И что?» — я бросил на Игоря презрительный взгляд. «Лорд возродился, да, а как ты думаешь?» Мое раздражение просто перехлестывало через край. Раздражение, перемешанное с легким беспокойством за Рея. «Как он там? Лишь бы глупостей никаких не наделал. Ну да, метка становится ярче, а я ничего не замечаю. Ну вот что мне ему сказать? Да если бы Люд с Реем мне об этом не сообщили, я действительно находился бы в блаженном неведении. Северус, я не понимаю, как ты можешь быть таким спокойным?» Каркаров семенил за мной. «Не вижу, Игорь, никаких причин для беспокойства. Как ты можешь, Северус, закрывать глаза на происходящее?» — с явной тревогой возразил Каркаров, понизив голос. «Вдруг кто подслушает? Тучи сгущаются все последние месяцы, и меня, не стану скрывать, это очень тревожит. Тогда беги, как же ты меня достал? Час, прошел уже час, а от Рея никаких вестей. Беги, я уж как-нибудь объясню твое бегство. Что до меня, я остаюсь в Хогвартсе». Я быстро шел по аллее, награждая снятием баллов каждого, кто попадался мне на пути. Резким движением, шуганув очередную парочку, я продолжил движение, не прекращая сыпать наказаниями направо и налево. «Минус 10 баллов Пуффендую, Фасет», — прошипел я, дойдя до такой точки раздражения, что наплевал на официально принятое в Хогвартсе обращение к ученикам. «Минус 10 к Активрону Стиббинс. Время, время. Тик-так, Мерлин». Я отошел подальше и незаметным движением включил связь. «Рей», — тихо позвал его. На другом конце послышался щелчок и голос Грюма. «Я все понял. Почему ты не боишься приходить в школу? Я не такой трус, как Хвост. Я очень давно не слышал такого голоса у Мальсибира. В этой жизни ни разу. Пренебрежительный, резкий, холодный. Именно таким он был в круге. Не боишься вновь попасться?» — проговорил Барти. «Нет, меня Азкабаном уже не запугать», — хмыкнул Рей. «Ну, естественно, не запугать». Я нервно хихикнул. Каркаров продолжал нести какую-то чушь, но я не слушал его. «Почему я раньше не додумался выйти на связь? Не боишься, что темный лорд тебя больше не вытащит? Ему не нужны слуги, из-за которых нужно постоянно рисковать, скорее напрягаться. Вот уж чего твой лорд точно не любит». Послышался какой-то приглушенный шум, а за ним невероятно яростный шепот Мальсибира. «Я ничего не боюсь, Крауч, запомни это. Мне нужно идти, а то этот предатель Снейп может нагрянуть на этаж. Запомни, мне дан приказ на твою ликвидацию. Я совершенно не хочу этого делать, но если ты еще раз поставишь под угрозу срыва всю операцию лорда, мне придется выполнить его волю. Как лорд узнал о том, что я делаю?» — тихо проговорил Крауч. «Даже у стен есть уши, Барти. Бойся и оглядывайся». Последние слова Рей произнес практически неслышно. Раздались шаги. Спустя какое-то время послышался громкий выдох. «Сев, слышишь меня?» Я щелкнул пальцем по гарнитуре. «Я спущусь по лестнице, ведущей через Гриффиндорскую башню. Иди мне навстречу». Я не заметил, как меня начало немного потряхивать. «Рей, ты разговаривал с сумасшедшим. А если бы он не поверил, если бы вбил себе в голову, что только он один достоин поручений лорда, я тебя убью лично. Прямо сейчас, тут на тропинке появился вездесущий Поттер в компании не менее вездесущего Уизли. «А вы что тут делаете?» На Игоря я старался не смотреть, чтобы не убить его прямо здесь на глазах у Поттера. «Просто гуляем», — кратко ответил Рон. «Правилами не запрещено. Ну и продолжайте гулять», — рявкнул я, пробегая мимо. «А теперь в башню». Возле гостиной Гриффиндора я встретил меланхолично облокотившегося на перила лестницы Рея. «А как же маскировка?» – зарычал я. «Знаешь, а ты прав. Я здесь стою уже около 20 минут. Все проходят мимо и никто на меня не обращает никакого внимания. Даже обидно. Стоит пожиратель, и никто даже не поинтересовался, а чего он собственно здесь стоит. Вот только такой обиженный вид делать не нужно», – я выдохнул. По раздолбайскому поведению Рея было видно, что разговор с Краучем его нисколько не зацепил. «Не все знают пожирателей в лицо. Скажу больше, никто не знает пожирателей в лицо. Даже многие пожиратели не знают пожирателей в лицо. Сев, я забыл сказать, донеслось позади меня». Я обреченно вздохнул и повернулся к Каркарову. «Что тебе еще от меня нужно?» — обманчиво мягко произнес я. «А ему что-то нужно?» Рей просто светился. «Может, ему наскучила подростковая вечеринка, и он захотел присоединиться к взрослым дядям?» «Я нет». Каркаров попятился назад. «Игорь, ну что ты как не родной то? Помнишь, как мы клялись в вечной дружбе у Тревиса в пабе? Ты забыл? Мне кажется, пока твои друзья гнили в Азкабане, ты неплохо преуспел. Не хочешь поделиться секретом карьерного роста?» Проговаривая каждое слово, Мальсибер понемногу спускался по лестнице по направлению к Каркарову. «Рейнард, я... О, значит, ты не забыл, как меня зовут? За 13 лет. Это радует. Знаешь, даже я начал забывать свое собственное имя». Рей все больше понижал голос. Атмосфера явно накалялась. Воздух начал заметно уплотняться. Я быстро прокачивал ситуацию на тему, что мне делать. Вроде бы Рей не собирается ничего страшного совершать с Каркаровым. Так, просто развлекается. Но эмоции его вполне естественные. «Ничего не понимаю. Рей, я могу все объяснить», — начал лепетать Игорь. «Да неужели?» – удивился Мальсибер, уже практически вплотную приблизившись к своему оппоненту. «Мне кажется, здесь все ясно и понятно». Вновь этот холодный безжизненный голос. Каркарова передернуло. «Ну, еще бы, Рей, я терпеть не могу эти собачьи клички. Никогда не сокращай мое имя», – прошептал Мальсибер. «Выслушай меня, просто выслушай», – практически закричал бледный Игорь. И тут он совершил, наверное, самую большую ошибку за последние 13 лет. Он схватил Рея за руку. Мгновение, и директор Дурмштранга уже лежит, придавленный коленом к каменному полу, со сломанным носом и завернутой за спиной рукой. «Никогда не прикасайся ко мне. Я ненавижу, когда ко мне кто-то прикасается», — прошипел на ухо Игорь Рей. Я решил, что пора вмешаться, а то Каркаров, похоже, действительно вывел Мальсибера из себя. «А я обещал, что в ближайшее время Игорь будет жить». «Мальсибер, оставь его», — холодно, в своей преподавательской манере проговорил я. «С чего бы я должен его оставлять, Снейп?» — сквозь зубы процедил Рей. «Я думаю, если бы наш лорд хотел его смерти именно сейчас, он бы сказал тебе об этом». «Ага, ему больше делать нечего, только о Каркарове думать. Если бы у него не мелькали такие мысли, он не послал бы сюда именно меня, не так ли?» С какой-то мягкой, странно завораживающей улыбкой проговорил Мальсибер. «Теперь я понял, почему лорд натаскивал его именно на ликвидацию. Этот образ удивительно шел ему. В этот момент Рей был по-настоящему красив. Какая-то хищная звериная красота, опасная красота. А лорд-то у нас, как оказалось, эстет». Я тряхнул головой. «Мальсибер, это не просьба, это приказ. А вот теперь Игорь голову себе сломает», — размышляя, «почему Рей находится у меня на побегушках». Мальсибер с видимой неохотой отпустил Игоря и с улыбкой проговорил: «Игорь, ты не переживай, шарик-то круглый, и, говорят, он еще и вертится. Мы с тобой обязательно еще встретимся, наедине». Каркаров, прижав руку к носу, с какой-то крейсерской скоростью умчался из поля нашего зрения. Я повернулся к Мальсиберу. «И что это сейчас было? Играть нужно до конца, ТСС». Он прислушался и, быстро поднявшись на площадку перед входом в гостиную, нырнул в тень, создаваемую уступом стены. Я последовал за ним, хотя мне делать это было совсем не обязательно. Мимо нас гордо прошествовал Рональд Уизли. «Почему он всегда мне мешает?» «Ты не ответил», — выходя на свет, проговорил я. «Если он достанет Крауча, а Крауч уже на взводе и, причем приличном, Он просто так от него не уйдет. А что увидит в мозгах Каркаровоборти? Правильно, как я мило беседую с предателем Снипом и делаю реверансы Каркарову. Ты какого хрена творил в комнате? Я вспомнила его разговоре с Барти. А если бы он тебе не поверил, что тогда? Ты вообще понимаешь, что пошел на танк с пистолетом? Я все понижал голос. Раньше я только думал об этом, а теперь я это полностью осознал. В тебя же Крауч с порога мог авадой зарядить, вместо «здрасти». Да ты бы мяукнуть не успел. Ты когда уже начнешь ценить свою гребанную жизнь? Не ори. Тише, сюда опять кто-то идет. Мы снова юркнули за какой-то выступ, дающий такое хорошее прикрытие. Мимо нас протопал довольный и улыбающийся Поттер. Если мне еще хоть кто-нибудь помешает убивать Мальсибера, то этот кто-то погибнет смертью храбрых. Знаешь, я, пожалуй, сейчас буду делать то, что мог бы сотворить с тобой Барти. Я очень недобро улыбнулся и сделал шаг в его направлении. Да иди ты, пробубнил Рей, выходя на площадку перед проходом в гостиную. Портрет неожиданно открылся с внутренней стороны, и из него вылетела растрепанная Гермиона опять вся в слезах. Она врезалась в Рея и, подняв глаза, прошептала: «Это опять вы, извините, я не специально на вас налетаю, просто так получается». Она всхлипнула, отодвинулась от Мальсибера и собиралась уже сбежать вниз по лестнице, когда увидела, наконец, меня. «Мисс Грингер, почему вы в таком виде гуляете по школе?» — миролюбиво спросил я девушку. Гермиона посмотрела на меня как кролик на удава и сразу начала лепетать что-то бессвязное. «Сев, помолчи», — резко бросил Рей и подошел к ней. «Что случилось? Кто смог испортить настроение в праздничный день такой прекрасной девушки?» Гермиона мгновение пристально его разглядывала и, неожиданно для всех, то есть для меня и Мальсибера, уткнулась Рею в грудь и зарыдала. «И что мне делать?» — разведя в стороны руки, растерянно проговорил мой друг. Неожиданно по общей линии с нами связался Андре. «Ребята, вы там где? Работа, работой, а семья, семьей. Давайте шустро домой. Тут без вас вечеринка не прет. Сев, Фрай лично пообещала с тобой поговорить, если вы не заявитесь через полчаса». Мы растерянно переглянулись. Рей чисто рефлекторно приобнял девушку и, легко поглаживая ее по спине, повторил вопрос, кивая на Гермиону. «И что мне делать?» Я вздохнул. «Ну что ж, чем не повод для знакомства?» Забирая ее с собой, махнул я рукой. «Что с ней сделать? Если она сейчас в таком состоянии будет слоняться по школе, то обязательно отыщет кучу неприятностей. Мероприятия для приведения девушек в чувство довольно сложные и могут слегка затянуться. А мне домой нужно. Берем ее с собой, там разберемся. И нет, я знаю, что ты сейчас скажешь. В школе сегодня я тебя не оставлю, особенно в облике Рейнарда Мальсибера». Я сделал шаг и схватил их за руки. «Рейнард, а Каркаров все-таки сбежал, или ты с ним таки встретился?» — добродушно проговорил Альбус. «Да больно надо», — отмахнулся временный начальник отдела тайн. «Я просто порекомендовал ему бежать из школы, куда глаза глядят, и достаточно быстро, а то я могу передумать», — усмехнулся Рей. «Друг, нет в тебе дипломатической жилки. Угрозы, шантаж — это так грубо», — обратился к Мальсиберу Люциус. «Ага, зато в тебе есть». «Конечно, есть», — гордо ответил Малфой. «А спаивание русалок входит в дипломатию?» — спросил отца Драка. «Судя по тому, сколько эти аристократы могут выпить, эта дипломатическая черта заложена у них на генетическом уровне», — буркнул Невилл. «Слышишь, Люциус, молодежь тебя сейчас уделала», — хихикнул Мальсибер. «Вот вечно вы все опошлите. Уизли, читайте». Аппарировали мы к входу в дом. Причем я немного не рассчитал, учитывая тройную нагрузку, и появились мы не на расчищенной дорожке, а рядом с ней. Пока я выбирался из пушистого сугроба, отплевываясь и матерясь, из дома выбежали веселые родные и с криком: «А, наконец-то, мы все в сборе», — начали открывать шампанское. Через какое-то мгновение я вновь начал выбираться из того же сугроба со злостью, потирая ушибленный глаз. Вот кто из них отличается такой поразительной меткостью. Неловкую тишину прервал истерический смех нашей гости. Я раздраженно повернулся в сторону соседнего сугроба, откуда, отряхиваясь, выползал Рей, волоча за собой смеющуюся девушку. К нам подлетели мои родные и близкие с заразительным смехом, начавшие выковыривать меня из снега. Общее настроение передалось мне и, спустя несколько секунд, я присоединился к общему веселью. Филипп начал разливать напиток по бокалам, что-то напивая себе под нос. «Это они скучали так, ага. Где я? Вы вообще кто?» — раздался удивленный голос Грингер. Быстро же она очухалась. А еще безгранично удивилась и, в конце концов, испугалась. Я повернулся к ней, чтобы начать вступительную речь про то, что этот дурдом местного масштаба вскоре станет неотъемлемой частью ее жизни, но увидев, как округлила глаза девушка, прикусил язык. «Профессор, я не понимаю», Гринджер начал оглядываться, задержала немного дольше, как мне показалось, взгляд на Мальсибире, который что-то оживленно обсуждал с Андре и Иваном и, судя по его резким движениям, они его немного воспитывали. Удовлетворив свое любопытство, она повернулась снова ко мне. Я вздохнул и приготовился начать объясняться, но вышедшая вперед мама прервала мой порыв открыть Гринджер все тайны мироздания. «Деточка, как тебя зовут?» Она подошла к Гермионе и, улыбнувшись, приобняла ее за плечи. «Гермиона», растерянно проговорила она. «Гермиона», тихо повторила мама. «Рей», резко крикнула она. «Что ты с девушкой сделал? Почему она такая заплаканная?» Мальсибир от неожиданности вздрогнул и очень медленно повернулся в сторону Эйлин. «А что сразу я-то?» Как-то обиженно проговорил он. «Это он ее за нами поволок», буркнул Рей и ткнул в меня пальцем. «Предатель». Мама перевела свой взгляд на меня и приторным голосом проговорила. «Это то, о чем ты мне рассказывал?» «Да», коротко промямлил я. «Около недели назад у меня состоялся с ней разговор относительно Мальсибира. Сначала она восприняла в штыки то, что я хочу пригласить его к нам на Рождество, но потом ненадолго задумалась и попросила все рассказать про этого мальчика. Разумеется, мимо этой невеселой истории с Гермионой я пройти не смог, и взял с нее обещание, что она сделает все, чтобы Мальсибир не отвертелся от женитьбы, если я по каким-либо причинам не смогу этого сделать сам. Естественно, я выдержал несколько неприятных минут, пока мама не прооралась, но в итоге она согласно кивнула. «Северус, объясни мне, пожалуйста, кто надоумил тебя пригласить девушку к нам в дом подобным образом?» С улыбкой продолжала меня пытать моя собственная мать. «Ну, так получилось», – проворчал я. «И вообще это произошло спонтанно. Так получилось», – всплеснула руками мама. «Рей, что? Я тебе покажу что. Кончайте уже о работе думать. У нас праздник, в конце концов». Она подошла к моим сотрудникам и протянула руку в их сторону ладонью вверх. «Это что?» – удивленно уставился на руку Мальсибир. «Наушники. Все сюда. Эван, не задерживай остальных. Хотите работать? Работайте, но только не в моем доме». Ребята переглянулись и как-то неуверенно сложили свое имущество на подставленную ладонь, которая тут же развернулась в мою сторону. «Сев, тебя это тоже касается. Вот и отлично. Когда мы вернемся, чтобы ни о какой работе не было ни одного слова». Она снова подошла к Гермионе, которая в своей парадной мантии уже начала замерзать. «Пойдем, деточка, я тебя в порядок приведу. Сев, сними уже эту иллюзию, она меня раздражает». Я, вздохнув одним движением руки, убрал маску с лица. «Ну, мама, выставила нас нашкодившими щенками перед девушкой, которая по совместительству моей ученицей является». Гермиона удивленно хлопала глазами, пристально рассматривая новый облик своего старого профессора. Я усмехнулся и подошел к ребятам. Краем глаза я заметил, как Гринджер дала себя увести в дом маме и присоединившийся к ней Фрай. Начавшийся было между нами разговор прервал негромкий хлопок, и к нам быстрым шагом подошел Фернандо, откидывая в сторону использованный портключ. «У каждого из моих сотрудников была подобная игрушка, на всякий случай, и не одна. Ты где был?» – спросил я, опередив Ивана. «В министерстве», – пожал плечами Кеппа. «Что-то случилось?» Я нервно дернулся. «Да ничего», – весело ответил Иван. «Там у Эмбридж крыша поехала. Пришла, незадолго до вашего возвращения, в отдел, попыталась, по крайней мере, и начала орать, чтобы мы выдали ей пожирателя, скрывающегося от правосудия. Вы разобрались?» Я нахмурился. «Если бы эта коза не была нам нужна, она бы уже давно вылетела из министерства со скоростью той пробки, что опрокинула меня в сугроб». «Ну, там ребята с ней сейчас беседуют», — как-то образно ответил Андре. «Я надеюсь, ничего противозаконного?» «Нет, все в рамках приличия. Рей сейчас предложил лично с ней поговорить, но мы подумали, что ты будешь против». «Ну конечно, я буду против. Что ты кричишь? Я просто с ней встречусь. Хочет с пожирателем пообщаться? Будет ей пожиратель», — отмахнулся Мальсибир. «Нет уж, пускай живет в неведении относительно того, что это такое, встреча с пожирателем смерти. Да ладно, это ей на пользу пойдет. Хаем, а ты уверен, что это не ее эротическая фантазия? Может, дамочка решила себе праздник устроить?» Гадко усмехнулся я. Рей слегка побледнел и замотал головой. что уже не хочешь с нашей драгоценной Долорес встречаться. Нет, ну, тогда вспомни, что ты сегодня девушку должен развлекать, которую с собой притащил. Я притащил? Ну а кто, я что ли? Ребята, а вы что на связь то не выходите? Прервал нас Фернандо. Попали под раздачу, улыбнулся Иван. Ты у нас единственная связь с штабом сейчас. Мы рассмеялись. К нам подошел Филипп и всучил бокалы. Рей, а что Барти сделать-то хотел? Я с любопытством посмотрел на него. А, ничего особенного. Яд какой-то смастерить пытался. Каркарова отравить захотел. А ко мне обратиться было сложно. Ну, видимо, паранойя Грюма передается через глаз. Рассмеявшись, проговорил Рей. Я чего-то недопонимаю. Прищурившись, спросил Иван. Ты хочешь сказать, что встретился с Краучем лицом к лицу? Ну, да. Как-то виновато проговорил Рей. А если бы он попытался тебя убить, он же псих. Его действия невозможно просчитать, прорычал полковник. Ну, ведь не попытался же. Как-то наигранно весело ответил Мальсибер и начал пятиться в сторону дома. Андре, а давай мы его сами убьем. В этом случае у нас будет стопроцентная гарантия того, что этот мальчишка никуда больше не влезет. Иван с Андре, сделав несколько слитных движений, оказались рядом с Мальсибером, зажав того с двух сторон в клещи. Купание Рея в снегу и его безуспешные попытки вырваться сопровождались комментариями с нашей стороны и выкрикиваниями лозунгов. «Давай, Рей, мы в тебя верим!» Прервали наше веселье, появившиеся из дома представительницы прекрасного пола, одетые в магдловские брючные костюмы и шубки. Иван сразу поднял смеющегося Рея на ноги и попытался отряхнуть под пристальным взглядом моей мамы. «И что это вы делаете?» Немного возмущенно спросила Фрай. «Мы в снежки играем», — весело прокричал я. «Им?» — с любопытством поинтересовалась Гермиона. «Нет, конечно, он просто поскользнулся и упал, и, быстро смастерив снежок, я запустил им в свою жену. Разумеется, попал. Ах, так, и в мою сторону полетело несколько комков снега». Вскоре к обстрелу присоединилась Гринджер. «Ну, еще бы, когда еще можно будет профессора с ней безнаказанно снегом закидать?» Очень быстро мишеней для наших валькирий стало две. Мы с Реем ловко уворачивались от обстрела. Почему-то Фрай и Гермиона выбрали, для оттачивания своей меткости, помимо меня, Мальсибера, как самых молодых, видимо, их меткость оставляла желать лучшего, или это мы такие ловкие, но несколько снежков попали в гогочущих вояк. Через несколько минут в забаву включились уже все. Спустя некоторое время наши дамы поняли, что попасть в нас все равно не получится, и решили действовать более практично. Валяние нас в снегу прервалось шикарным салютом, который устроил Фил. Пока все наслаждались, воистину незабываемым зрелищем, я решил уточнить кое-что у Фрай. Что вы ей сказали? Ничего конкретного, она пожала плечами, объяснили, что Рей твой лучший друг и пришел в школу, чтобы вытащить тебя домой, и что вы не могли бросить человека, нуждающегося в помощи, и решили окунуть ее в мир настоящей волшебной семьи. В смысле, я же тоже маглорожденная. Ты не забыл? Вообще-то забыл, точнее нет, не так, я никогда не заморачивался по этому поводу. Я ей сказала, что чудеса иногда случаются даже в магическом мире, и пускай она сейчас чувствует себя Золушкой на балу. А кто принц? Сама выберет, улыбнулась она. Мда, а из кого выбирать-то? Я женат, а из остальных мужчин по возрасту ей более-менее подходит только Рей. А почему бы нам не пойти погулять? Все одобрили эту идею. Андре, Иван и Фернандо были в джинсах, свитерах и легких дубленках. Так что все подождали, пока мы с Реем не переоденемся. И мы отправились гулять. Гуляли по магдловской части Лондона, своей веселой толпой привлекая внимание абсолютно всех, кто встречался нам на пути. Кульминацией стало предложение Фрай покататься с горки, обычной магдловской горки, с которой с таким азартом каталась ребятня. Горка была огромной с самыми различными конструкциями. Нам почему-то приглянулась та, которая была с закрытой трубой, что-то типа туннеля. Рей с Гермионой проскочили первыми. Я испытал просто какое-то непередаваемое облегчение, когда в середине нашей прогулки заметил, что они шли вместе, держась за руки, и о чем-то оживленно переговаривались. Я всегда опасался только одного, что Гермиона не сможет ответить Рею взаимностью, а то, что он испытывает к ней нечто, далекое от действия магии крови, знали уже, похоже, все, кроме этих двоих. Женить же своего лучшего друга на девушке, которая его ненавидит, Даже ради спасения его жизни я бы не смог. Сомневаюсь, что такую жизнь можно назвать счастливой. Как бы невелико было бы мое горе, но такой подарок я ни за что Рею бы не сделал. А тут, видя, как девушка чуть ли не виснет на Мальсибире, я понял, что эта пара действительно сможет стать счастливой. Следом за ними прокатились мы с Фрай, а потом нашему примеру решил последовать Андре. С криком «Счастливого Рождества» он поехал по трубе и застрял. Где-то практически в самом конце, судя по тому, как торчали его ноги из этой самой трубы. Картина была просто неописуемая. «Ребята, кажется, я застрял», — как-то жалобно прокричал Андре. После этих слов мы практически упали на снег, задыхаясь от смеха. Причем валялись не только мы, но и родители, которые следили за своими драгоценными детишками. Несколько из этих самых ребятишек, стоя наверху этого монументального сооружения, по недоразумению названного горкой, не могли видеть, что происходит в самом низу, и с веселыми криками начали спускать по этой самой горке вниз. «Что за черт?» – закричал мой секретарь, когда ему на голову начали падать дети. «Да вытащите меня уже отсюда!» Но мы не могли, ни мы, ни родители. Даже испуганно завывающие дети не могли успокоить смех, раздававшийся на детской площадке в ту ночь. Первым опомнился Мальсибир и подошел к торчащим ногам. Дернул раз, ничего. Второй, тот же результат. К его усилиям присоединился Иван, и теперь они начали вытягивать несчастного вдвоем. Дважды ничего не получалось. Кое-как мы вытащили его втроем, и то не с первого раза. Следом за Андре вывались перепуганные и одновременно счастливые дети прямо в руки Мальсибиру. Решив, что это новое развлечение, они заявили, что это их новая лошадка, и они хотят на нем покататься. Родители опешили и хотели уже образумить своих разыгравшихся чад, но Мальсибир, махнув рукой, ничего страшного, мол, посадил одного ребенка к себе на плечи, другого подхватил Фернандо. Гермиона, посмотрев на Андре, вновь начала смеяться и сквозь смех выдала: «Какая это Золушка? Это самая настоящая сказка про репку». Ночь подходила к концу. Мы вернулись в поместье. Рей с Гермионой остались на улице. Наверняка созвездие разглядывать, а как же. Спустя несколько минут я вышел на улицу и махнул Рею рукой. «Пора, нужно возвращаться в школу». Мальсибир кивнул и, в последний раз поцеловав девушку, подошел ко мне. «Сев, я не могу», — тихо проговорил он. «Что ты не можешь?» Я смотрел на него. «Ты знаешь, что эту ночь в ее памяти нельзя оставлять». Я кивнул и закрыл глаза. «Можно ли считать, что все сегодня было напрасно?» «Я не буду рисковать, Сев. Я не менталист, я ликвидатор. Такая тонкая работа мне не под силу. Рей, это всего лишь обливеет». «Я не могу, Сев», — практически прокричал он. Я продолжал на него смотреть. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Что? Что я влюбился как пацан в 15-летнюю девочку?» «16. Что 16? Ей сейчас 16. Ты не забыл, что она один год прожила за два? Рей, ей 17 будет меньше, чем через год. Не нужно себя считать извращенцем». Я развернулся и пошел в направлении оставшейся одиноко стоять девушки. «Гермиона?» «Да», — она обернулась. «Мне нужно с тобой поговорить». Она кивнула и подошла ко мне, на каждом шагу оглядываясь на Рея. Мы вошли в одну из пристроек к дому. «Рей, а я могу это сделать, Мерлин? А что если...» «Гермиона, посмотри мне в глаза. Скажи, ты хочешь помнить эту ночь? Зачем вы это спрашиваете? Вы же не хотите стереть мне память?» В голосе девушки был испуг и мольба. «Ты не хотела его забыть. Это хорошо.